«Вельф, ты пойдешь с нами, если не хочешь увидеть, как этот город охватывает пламя!» Вил обратился к своему сыну. Его глаза, давно потерявшие свой естественный блеск, пылали от отчаяния. «Ладно, на такое мы не рассчитывали. Что бы нам сделать, а, Вельфи?» «Останьтесь в стороне!» «Вельф!» «Ты тоже! Просто доверься мне!» Цубаки окликнула красноволосого парня, пошедшего к своему отцу, но Вельф даже на нее не взглянул. Когда к нему бросился Белл, парень с улыбкой повернул голову. На лице Вилла виднелась радость, когда он видел, как его сын приближается. «Вот так! Правильно, Вельф! А теперь отдавай все магические мечи, которые принес. Вельф подошел к залившемуся смехом отцу, остановившись в 10 шагах. Затаив дыхание, присутствующие наблюдали за тем, как Вельф берет в руки сверток белой ткани, принесенный за спиной. Среди множества клинков парень выбрал темно-красный длинный меч, а потом его поднял. «Это все, что у меня есть». «Что?» «Ага, единственный магический меч, который я сделал». После этого он объявил, что это единственный магический меч Кротца, который хранится в доме и его мастерской. В этот момент Вилл осознал, что принесенное Вельфом оружие, множество клинков, которые были завернуты в ткань, были пылью в глаза. Его лицо покраснело от гнева. Вельф добавил, что меньше чем за полдня даже один магический меч не выковать, и пожал плечами. «Уже забыл, что я тебе сказал, дуралей? Арарио превратится в преисподнюю!» Вельф прервал угрозу отца. «Настоящий меч Кротца только у тебя в руках, не так ли?» Белл, Цубаки и все семьи Гефест рефлекторно повернули взгляды на разговор отца и сына после этих слов. Только Гефест повела себя так, будто повисшее в воздухе напряжение не имело над ней власти. «Чтобы остыть, мне потребовалось пара часов в кузнице. Даже если бы 50 мечей пережило чистку, Ракия ни за что не позволила бы им одновременно попасть в Арарио». Как и его род, Вельф прекрасно знал, что королевство Ракия гордится прошлым, в котором магические мечи Кротца были непобедимы и очень трепетно к ним относятся. Королевство не стало бы рисковать оставшимися магическими мечами, пытаясь осуществить план, который может не свершиться. Очень маловероятно, что пытающиеся проникнуть в тыл врага группе вручили бы оставшиеся Кротца. Вельф рассудил, что план заключался в том, что эта группа объединится с армией за пределами городских стен и, вооружившись выкованными им новыми магическими мечами Кротца, устроит ловушку и зажмет силы Альянса в тиски. Таким же образом парень понял, что его отец решил использовать его возвращение в Ракию в качестве обменной монеты, получив для этого один из ценнейших оставшихся магических мечей. Вилл стоял в пораженном молчании, всем своим видом подтверждая догадки Вельфа. Солдаты Ракии действительно были вооружены магическими мечами, но не магическими мечами Кротца. Они начали нервно переглядываться. Вельф стоял гордо выпрямившись. Под тяжестью взгляда сына Вилл на шаг отступил. Он закричал. Глаза мужчины заслала пелена ярости. «Назад! Одного меча хватит, чтобы отправить вас в забвение!» По рядам авантюристов снова прокатились взволнованные возгласы, когда мужчина, держащий в руках искрящийся красный клинок, завопил, теряя рассудок. Судьба этих людей зависела от взмаха руки. Белл вытянул правую руку, готовясь в любой момент ударить своим заклинанием. Цубаки облизнула губы, ее рука беспокойно легла на рукоять катаны, правая нога была выставлена вперед для прыжка. Повисла напряженная тишина, и в этой тишине Вельф произнес: «Давай!» Его отец застыл, красные волосы парня колыхнулись от ветра, а Вельф смотрел на Вилла ледяным взглядом. «Ну же, попробуй!» Вельф улыбнулся, обнажив зубы. Его отец прошел точку невозврата, поскольку, игнорируя крики своих собственных солдат, он занес над головой магический меч Кротца. «Ты глупец!» Прежде чем меч в его руках опустился, прежде чем Белл, высшие кузнецы, даже Цубаки успели отреагировать, Вельф изо всех сил взмахнул темно-красным клинком, который держал в руках. «Пылающая преисподняя!» Пламя устремилось вперед. Вилл ударил своим магическим мечом, и волны пламени встретились в воздухе. На глазах бывших товарищей Вельфа алая волна пламени, выпущенная мечом красноволосого кузнеца, смела и поглотила встречное пламя. Треск огня и снопы искр заполнили склад, повеяло жаром. Тех, кто оказался рядом, сбило с ног, остальные падали на четвереньки, отчаянно пытаясь выдержать сошедшиеся магические волны. Красная Хакама трепыхалась по ногам, Цубаки встала перед своей богиней для защиты. Когда глаза присутствующих восстановились от красной вспышки, и они наконец смогли осмотреться, Белла и остальные подняли глаза и увидели продолжавшего стоять прямо Вельфа и Вилла, лежащего на обгоревшем полу склада. На лице мужчины застыло недоумение. Вместе с этим — крак! Магический меч, который он держал в руках, разлетелся на мелкие кусочки. Тёмно-красный длинный меч Вельфа не только остался цел, но и был наполнен магической энергией. Разница мощи двух клинков и пределы их сил были очевидны, даже сравнивать их было бы ошибкой. Магические мечи, изготовленные парнем, который потом и кровью поднимал свои характеристики, превосходят мечи, которые ковали его предки, полагавшиеся исключительно на врождённый талант. «Почему?» Вилл, совершенно ошеломлённый, уставился сначала на останки своего меча, а потом перевёл взгляд и закричал на своего сына. Дрожа с головы до пят, он потерял последние остатки самоконтроля, и все его эмоции до единой вырвались из него в нечленораздельный крик. «Почему ты не делаешь магические мечи со всей этой силой?» Вельф молчал. «Почему ты не используешь эту силу ради своей семьи, своей страны?» Вельф не ответил на крики отца. Белл, Гефест и Цубаки видели, как он крепче сжал рукоять своего магического меча. «Почему именно ты можешь делать магические мечи? Будь я на твоём месте, родись я с этим даром! Чёрт, ты просто бесполезный мальчишка!» Вилл поднялся на ноги, продолжая изрыгать на Вельфа раздражение, накопившееся за долгие годы. Глаза мужчины были красными, как у яростного зверя, плащ колыхался от каждого движения. «Ты всё веришь в эту чушь, что не можешь видеть, как ломается оружие? Оружие можно заменить! Просто сделай новое!» Эти слова наконец привлекли внимание Вельфа. Он злобно посмотрел на своего отца. Но Вилл этого не заметил и продолжил тираду. «Делай оружие! Купайся в нескончаемых лучах славы! Ты что, забыл наставление рода благородных кузнецов, на которых снизошла благодать ковки магических мечей?» От этих слов Вельф наконец взорвался. «Какой благородный род! Какая благодать!» Голос парня разнёсся по почерневшему складу. Вилл притих, а Вельф сделал к нему несколько шагов. Спустя мгновение сжатый кулак Вельфа врезался в лицо мужчины. Солдаты Раки, затаив дыхание, наблюдали, как падает их главарь. Некоторые достали оружие и направились к кузнецу, но... «А ну, стоять!» Яростный крик Вельфа заставил этих солдат застыть на месте. Крик высшего кузнеца и без того вселял в сердца простых солдат страх, а краем глаза можно было также увидеть Беллу и Цубаки. «А ты поднимайся! Вставай!» Отбросив в сторону магический меч и связку оружия, Вельф схватил отца за воротник обеими руками и поставил на ноги. Стоило Вилла немного оклематься и сплюнуть кровью, красноволосый кузнец снова его ударил. «Наставление рода! Ты забыл, что должно мотивировать кузнеца?» Поток ударов и фраз обрушился на Вилла, отбрасывая его назад, но мужчина гордо поднимал голову, его щёки пылали от ярости. Вилл также обратил свой гнев в кулаки и ударил Вельфа в лицо, когда тот раскрылся. Удар пришёлся в челюсть парня. «Наши мелкие желания ничтожны в сравнении с честью рода!» Направляя очередной удар Вельфа, крикнул Вилл. Однако парень, не задумываясь, ударил в ответ. Кулаки одновременно ударились в лица отца и сына. Оба отступили на несколько шагов назад, пытаясь удержать равновесие, и продолжили обмениваться мощными ударами. Вилл явно удивился, ощутив силу кулаков своего сына. Вельф отпустил очередную колкость. «Что ты там назвал ничтожным? Я тебя не расслышал, конченый старик!» «Ах ты! Ты! Глупый пацан!» Переполняемый яростью Вилл набросился на сына, высоко занеся кулак над головой. Однако на каждый удар своего отца Вельф успевал наносить ответный удар локтем или кулаком. Все вокруг молча следили за каждым движением. Совершенно забыв о боли и что сейчас они находятся посреди заполненного людьми склада, отец и сын обменивались ударами. Ничто больше не имело для них значения. «От оружия требуется только сила! Пустые слова ничего не изменят!» Коричневые и красные волосы то наступали, то отклонялись. Лица мужчины и парня стали смесью чёрного и синего. Повсюду виднелась кровь, льющаяся из рассечённой кожи. Капли крови летели после каждого попадания.